Глава 16. Нашел! С помощью наших подсказок Катран быстро ее обнаружил. Глубоко вздохнул и ушел под воду. Вот когда белый нужен, повернулся к Тихому и пояснил Корнету. Есть у нас друг в Береговом, так у него дар водяного. Под водой чуть ли не жить может, до такой степени уже свой дар развил. Неплохо. Помощь нужна! Вынырнул Катран. «Не получается зацепить! Тяжелая зараза!» «Я пойду», – остановил Тихого и принялся раздеваться. Вдвоем с Катраном, не знаю с какой попытки, но все же смогли трос зацепить. Выбрались на берег и наблюдали со стороны, как Тихий машиной тушу элиты из воды вытаскивает. «И получилось!» Выбрался он из-за руля и шутливо вытер пот со лба. Потрудиться пришлось, тяжело река свою добычу отпускала, но все же отпустила, и Тихий от воды ее на пару метров в сторону оттащил. «Можно я?» – умоляюще посмотрела на нас лиса. Я на эту просьбу только рукой в сторону элиты махнул. Лиса, прихватив из машины кусок клеенки, вытащила из ножен свой нож и подступила к туше. Повозилась, но не сильно. Споровый мешок уже пулями разбитый был, так что она довольно быстро справилась. Достала из него содержимое на клеенку и принялась сортировать добычу. «Вот вам и награда!» На клеенке, поблескивая, лежали две жемчужины – черная и красная, что удивительно. «С этими у нас комплект выходит, и всем по одной достанется». В бастионе у нас еще три штуки на балансе отряда лежат. Две после продажи Корнетова остались, и одну из непонятного ящерицеподобного монстра взяли, которого так и не опознали, хоть и спрашивали про него в стабе. Кому бы ни показывали, все отрицательно головой качали. Не встречались им такие твари еще. Пират принялся об ноги тереться, наклонился и подхватил его на руки. «Тебе тоже награда положена, хоть и зараза ты редкостная. Ты где ее подцепить-то умудрился? Молчишь?» «Молчит, только мурлычет и глазом на потроха косится. Живчика хочешь?» «Живчика, да, не мешает глотнуть». Глотнул своего и пошел к рюкзаку, где живчик пирата лежал. Напоив его, вернулся. Лиса уже шустро потроха распотрошила, и с параны с горохом ватой перекладывала, чтоб они влагу лишнюю отдали, хоть вода их не замочила. Паутина, в которой они прячутся, воду не впитывает. А вот янтарь намок, но, надеюсь, не испортится, пока до стаба доберемся. «Жемчуг сразу кто глотать будет? Или до стаба подождете?» Все отрицательно головой замотали, а вот Корнет задумался. И я ему, помимо его доли с парановой гороха, жемчужину решил сразу отдать. Из двух одна только красная ему и подошла. В ритм с его сердцебиением начала пульсировать прежде, чем слиться с его жизненной силой. Вторая в ритм так и не вошла, капризная оказалась. Лиса быстро прибрала наши трофеи и вопросительно посмотрела на Корнета, который крутил красную жемчужину между пальцев и задумчиво ее рассматривал. «Я, наверное, сразу ее проглочу», – озвучил он свои мысли. «Мы как-то без знахаря никогда не принимали ничего, ну, кроме живчика. Даже горох по рекомендации и индивидуально составленному расписанию, хоть за это и приходится доплатить. Помним, какому риску можно подвергнуться. Я иногда с содроганием вспоминаю, как Шельме жемчужину подогнал, и как повезло, что она и в плюс пришлась. А то убила бы нафиг, если бы в кваза обратилась. Мне сейчас такое уже не грозило. Научился сам определять, когда и что принимать можно и нужно. Но остальным-то я не посоветую. Вот и приходится им тратиться, чтоб пан, как когда-то факир, их осмотрел и рекомендации выдал». Но и Корнета я сейчас понимал. Очень уж сильная на него элита впечатление произвела. Да и его приключения в бункере, а после мои рассказы об этом мире след немалый оставили. Все же с трудом там он от пустышей отбился. Да и не отбился бы, если б я не подоспел. «Ты же говоришь, что она мне подходит?» Поднял он на меня глаза. «Насколько я вижу, подходит, но ты пойми одно. Я не знахарь, чтоб гарантию давать. Да и знахарь никогда 100% не даст. Всегда есть риск, что что-то пойдет не так, и он не справится. Но со знахарем все же шансов побольше будет, чем вот так просто ее принимать. Если, как ты говорил, я приму эту жемчужину, показал он нам ее, то мой дар должен пробудиться максимально сильный. Нет, чтобы он был максимально сильный, с этим элита немного запоздала нам жемчужину доставить. Но твой дар будет существенно выше развит, чем у остальных иммунных. Вот если бы ты в первые дни появления в этом мире принял эту жемчужину, то тогда да, ты стал бы хиктором, и твой дар был бы максимально развит. У нас девушки были такие, дары сильные, но одной из знахарь сказал, что она только через 5 лет следующий пробудить сможет. У другой же вообще неизвестно, когда следующий дар появится. Нет у нас поблизости таких сильных знахарей, чтобы это определить. Так что в этом деле есть и плюсы, и минусы. Или сильный дар сразу, но непонятно какой, пригодится ли он тебе вообще. Или чуть подождать и развиваться в обычном порядке, но с большими шансами заиметь новый. Ладно, но все равно дар будет сильнее, чем если я приму жемчуг уже после его активации. «Так мне рассказывали», – кивнул согласно. «Но ты имей в виду и то, что даже если примешь после активации, то твой дар тоже скаканет в развитии вверх. Это же жемчуг, а он наши способности хорошо разгоняет». «Сколько дней до вашего стаба мы добираться будем?» «Не скажу. Загадаешь так, а Ули тебе обязательно подляну устроит. Сюда 15 дней добирались». «Пусть будет 15», – кивнул он. «И в каждый этот момент на нас может налететь еще одна такая вот тварь». Махнул он рукой в сторону туши. «Может», – кивнул, – «и не одна может. Тут уже как не повезет». «То есть в любой момент я могу сдохнуть, но при этом рискнуть и принять жемчужину. Она поможет мне активировать дар, который меня или кого-то из вас сумеет при случае спасти». Но при этом есть риск, что я стану квазом или дар будет бесполезным. При этом кваз – это тоже непростой человек. Он сильнее, быстрее и выносливее, только с внешностью подкачал. Я правильно все перечислил? Правильно. Выбор очевиден. Развел он руками. Я лучше рискну и стану живым уродом, чем мертвым красавцем. Покрутил задумчиво жемчужину между пальцев, решительно закинул ее в рот и, взяв протянутую мной флягу, запил ее живчиком. «Бог не выдаст, свинья не съест!» – кивнул он и протянул мне флягу обратно. «Давай свою кашу, лиса, отобедаем и будем собираться, нечего время терять». Не стал я затягивать и дальше заниматься говорильней. Взрослый человек, и он принял решение осознанно, так что время разговоров прошло. Пора нам отсюда выбираться, пока еще какая тварь в гости не заявилась. Быстро закинулись заново разогретой кашей и принялись собираться. «Ну что, Тихий?» – повернулся я к нему. «Вроде все обсудили. Ждете нас тут с корнетом, пока мы прошвырнемся, грузовик какой найдем. Сильно задерживаться не будем, но это как повезет, сам понимаешь. И это...» «Лодку накачайте, чтобы, если что, быстро смыться можно». Тихий как с машиной вернулся сюда, так лодку в багажнике и оставил. А ведь она могла от элиты спасти. Это не плод груженый толкать. Косяк с его стороны. С тушей элиты делать ничего не стали, так и оставили ее валяться. Если менее матерые заявятся, то она и мертво их отпугнет. Все какая-никакая, но защита». А если вонять начнет, так они ниже по реке плоты сплавят и там новый лагерь разобьют. Быстро собрались и, погрузившись в мародера, поехали в сторону дороги. Будем там засады устраивать. Или, может, до ближайшего кластера жилого доберемся и там себе что подберем. На месте определимся. Местность, как и говорил Тихий, вполне проходимая для машин. Только петлять много приходится, заросли объезжая, и трясет неслабо. Но это ничего, все быстрее двигаемся, чем если бы пешком шли. Остановил машину в очередной раз и повернулся к Катрану. «Запускай квадрокоптер», – сказал ему. Только в этот раз не дорогу получше среди зарослей выискивать, а потому что трасса недалеко уже должна быть, и прежде чем на нее ломиться, осмотреться нужно. Катран, сначала высоко не поднимаясь, провел квадрокоптер, чуть ли не касаясь верхушек деревьев, выглянул из-за лесопосадки на дорогу, убедился, что нет никого, и только тогда, поднявшись вертикально вверх, осмотрел окрестность. «Вроде не видать никого. Наблюдай». Закладывая очередную петлю, направил машину к разрыву в лесопосадке. По пустынной дороге оставшееся до вечера время пролетели без проблем. Обочины просматривались хорошо, красться не приходилось. Только из-за холмов квадрокоптером предварительно выглядывали и ехали дальше. Переночевали тоже нормально, а вот с утра не успели тронуться в дорогу, далеко впереди заметили перезагрузку. «Не спеши сильно», – сказал Катрану, который меня за рулем сегодня сменил. «Что у нас там, кто помнит?» Достал свои записи и принялся сверяться. «Да вроде ничего особого», – наблюдая за бьющими в тумане молниями, ответила лиса. «Но мы тут только раз были, так что могу и ошибаться». «Да нет, не ошибаешься. По карте там пусто, только озеро небольшое по правую сторону». «Закончилось?» «Действительно закончилось. Видно, как туман расползаться стал. Пора двигаться дальше». Но как только добрались до только что перезагрузившегося кластера, так и встали. «Не понял». Впереди откуда-то взялся комплекс строений у трассы. Как подъехали ближе, то рассмотрели какие. Две автомойки для грузовых и легковых машин, кафе, два магазина, гостиница. Большая асфальтированная стоянка перед всеми этими зданиями и сейчас заставлена кое-какими машинами. И за всем этим великолепием виднеется озеро, и если не ошибаюсь, то то же самое. Откуда тогда эти постройки? Смотри. Катран пальцем указал в сторону автомойки для грузовых машин. А оттуда как раз выезжал самосвал Scania G440. Правда, с цветом нам не очень угодил. Кузовы кабина ярко-оранжевые, и только радиаторная решетка серебристая. Но главное, что кузов у него не маленький. 6,5 длины и 2 метра высоты нам за глаза хватит, чтоб все погрузить. И с проходимостью у него должно быть все в порядке. Карьерный грузовик все же. Так что и по бездорожью пройдет нормально к месту нашей стоянки. Скания тем временем выехала из автомойки и встала на стоянке. Водитель же направился в кафе. Припарковались рядом и выгрузились, решая, что делать дальше. «Машину мы нашли», – проводил взглядом две поспешно стартовавшие легковушки, водители которых при нашем появлении поспешили покинуть стоянку. Договорить дальше нам не дала стрельба с той стороны, куда машины рванули. «Катран, машина за гостиницу! Снимаешь пулеметы на позицию! В темпе!» Тот сразу же запрыгнул за руль и поехал в указанном направлении. «Лиса, сама ищи себе позицию, а я здесь их подожду!» Выехать со стоянки мы уже не успевали. По дороге в нашу сторону внедорожник с пулеметом на крыше несся, вмиг бы нас срезали. А так Катран успел за гостиницу зарулить, оставшись незамеченным, прикрытый от... пока не знаю кого, бортом Скании. Лиса испарилась. Ей указывать ничего не надо, сама место найдет и всю стоянку под прицелом держать будет. Сам же присел возле колеса грузовика и, как внедорожник зарулил на стоянку, ушел вскрыт. Называется, выбрались из заповедника. То элита, то непонятно кто со стрельбой, хоть обратно к бункеру возвращайся. В скрыте долго не просидел, надобности не было. Эти, которые неизвестные, очень нагло действовали. Только пулеметчика оставили их прикрывать, а сами два пассажира и водитель ломанулись в кафе. Вскоре оттуда донеслась короткая очередь и женский визг, быстро оборвавшийся. «Как бандюки какие действуют, на налет киношный похоже», продолжал из-под машины наблюдать за этим цирком. Пока к этому цирку не присоединились еще две машины. Такой же внедорожник и очень большой внедорожник. Последний размерами с нашего мародера, но явно не для дорог Улья, больше повыпендриваться и пыль в глаза пустить. Только перед кем здесь выпендриваться? Перед упырями? Но тем не менее из него выбрались 6 человек и принялись наблюдать, как из кафе и гостиницы, в которую из второго внедорожника 3 забежали, принялись немногочисленных людей выгонять. В основном обслуживающий персонал, по форменной одежде видно. А я так и не мог пока понять, кто они такие и что нам делать. Глушить сразу или понаблюдать еще? «Там!» – выскочил последний бандит. Решил их так пока называть. И указывает рукой на гостиницу. «Джипяра рейдерский!» Кратковременный ступор, и все сразу по сторонам оружия нацелили. Некоторые даже за машинами укрылись и принялись дружно головой по сторонам вертеть, выискивая нас. Я же сразу вскрыт ушел, как тот выскочил и про нашу машину завопил. Так что до сих пор не был обнаружен, хотя под сканью несколько человек и заглянули недавно. «Эгей!» – воскликнул, видать, старший из них, одетый в камуфляжные штаны и черную футболку с наколенниками, налокотниками на руках-ногах, в заполненной разгрузке с 10 магазинов к автомату, но видны гранатные подсумки. Черноволосый крепыш в солнцезащитных очках поднял над головой автомат и продолжал кричать, медленно поворачиваясь кругом. «Давай не будем напрягаться и просто поговорим! Мы не муры, а честные бродяги!» Недолго колебался, все же решил пообщаться, а то попортят нам грузовик еще, да и лиса с катраном их на мушке держать должны. «Ну давай поговорим, бродяга!» – проговорил, выходя из-за грузовика. Нужно отдать ему должное, он единственный, кто не шуганулся от появления так близко от них типа. А медленно повернулся и, сняв очки, осмотрел меня с ног до головы. Остальные же сначала стволами тыкать пытались, затворами щелкая, а потом после его окрика опять по сторонам принялись глазеть, глаза выворачивая, пытаясь меня получше разглядеть. «Я Бекас, и эту точку», – кивнул он на здание, – «мы уже месяц как потрошим». «Да это Шатун!» – не успел я представиться в ответ. «Я его в бастионе видел, у него еще телок полотряда». «Шатун», – кивнул я и покосился на узнавшего меня мужика. Но его я не признал. Спортивного телосложения блондин, лет на 30 выглядит, среднего роста и, как говорится, без особых примет. «Крутые», – закончил нас описывать блондин. «Для чего народ согнал?» – кивнул я в сторону столпившихся и ничего не понимающих постояльцев гостиницы и кафе. «Да понятно для чего», – зыркнул он по сторонам, как услышал про отряд. «Телок отберем нормальных и позабавимся слегка, пока они не обратились. А то в наших краях с ними напряг, вот и приходится крутиться. Не упырей же заваливать». «А если иммунные попадутся, не боишься ответку от Улья получить?» «Так мы с иммунными со всем уважением, с них не убудет, а если окажется иммунная, то так, считай, спасение отработало. В эту стоимость и дорога к стабу входит». «Дешевки поганые». «Не совсем поганые», – поправил сам себя. «Если они еще по кластерам ездят и живые, то не совсем поганые». Но уважение эта толпа у меня не вызывала. Вроде и вооружены неплохо, но зачем столько золота на себя цеплять? В тему и внедорожники навороченные, любители пыль в глаза пускать. И как нам разбежаться? Если увидят, что нас мало, вцепятся, не раздумывая. В этот раз ты немного опоздал, и мы сюда первыми приехали, так что сейчас мы эту точку потрошим. Решил немного обострить ситуацию. Не пойдет, Шатун, делано огорчился он. Это наша точка, и мы отсюда возьмем то, зачем приехали. Вокруг одобрительно заворчали его люди. «Одно скажу, честный бродяга Бекас, в данный момент мы тут первые оказались, и сейчас это наша точка». «Не наглей, Шатун, бастион далеко, и это не ваша земля, а мы эту точку за собой застолбили, так что давай миром разойдемся, мы телок заберем и все, а вы что вам там нужно, и все довольны останемся». «Не пойдет», – улыбнулся я одними губами, не сводя с него взгляда. «Да они же все равно сдохнут скоро!» – махнул он рукой в сторону толпившихся и прислушивающихся свежаков. Те после его слов возмущенно загалдели. «Пасть закройте!» – вызверился он на них, а его бойцы стволами повели в их сторону, и те быстро угомонились. «Может, да, а может и нет», – не обратил внимания на его крики я. «Но я парень суеверный, свежим всегда стараюсь помочь». «Шатун!» – заговорил вдруг наушник голосом лисы. «Я чуть правее тебя, держу их на мушке. Катран гостиницы на третьем этаже и тоже их всех пасет пулеметом. Если припугнуть кого нужно, то головой два раза кивни, а если валить их начинать, то три раза, и после первых выстрелов уходи сразу под прикрытие грузовика». Чуть не покивал, что услышал ее. Вот бы веселье сразу началось. Но Бекас, походу, просек по моему виду, что мне что-то по рации доложили, так как помрачнел еще больше. «Телок нам отдашь?» «Я из рейда привык с девушками постоянно возвращаться, так что нет. Да, как и говорил, суеверный я очень. Не могу мимо свежего иммунного пройти и не помочь ему». «Блин, лиса. Не могла другой какой маяк придумать. Приходится постоянно сдерживаться и не кивнуть в поддержку своих слов». На это Бекас прищурил глаза и зло посмотрел на меня. «Сколько у него человек в отряде?» — вдруг спросил он у блондина. «Да столько же, сколько и нас, но они реально крутые, Бекас. Я про них многое слышал, и что внешников они мочили, и элиту тоже. Да он и сейчас в шмотках внешников щеголяет». «Ладно, Шатун, вы первые приехали, значит, первые поляну стрижете». Еще немного пободались взглядом с ним, и он скомандовал своим. «По машинам, точка занята уже». Несмотря на поднявшийся недовольный гул, по их виду было видно, что они рады, что все обошлось без пальбы, и им разрешили убраться. «До встречи, Шатун!» Последним на переднее сиденье своего понтового внедорожника забрался Бекас. «Увидимся!» – взмахнул рукой на прощание и проговорил в рацию. «Катран, давай к машине и запускай квадрокоптер, проводи их!» «Принял!» «Быстро все в кафе!» – скомандовал находящимся в недоумении посетителям и работникам комплекса. «А то еще стрельнут издалека! Быстро!» Как сказал, что могут стрельнуть, так мигом в помещение и влетели. Я и сам туда зашел, нечего зря рисковать. «Простите, а что вообще происходит?» Решилась обратиться ко мне Юля. На запаянной в пластик карточке, висевшей на груди, было написано имя и должность – администратор. «Беда происходит, Юля», – ответил и поднял руку, прося помолчать. Катран на связь вышел. «Отъехали на километр и встали, из машин выбрались, руками размахивают, о чем-то говорить принялись. О, один глазастый квадрокоптер заметил и пальцем на него указывает. Факт показали», — хохотнул Катран. «В машины погрузились и дальше поехали». «Повиси там немного, пока мы не сдернем отсюда, чтоб не вернулись неожиданно». «Принял». «Лиса, подтягивайся». «Иду». Юля девочка понятливая, дождалась, пока я закончу по рации переговариваться, И только тогда уже дальше вопросы принялась задавать. Остальные все вокруг столпились и молча на меня пялились. «Что за беда?» «Расскажу все, красота, но попозже, хорошо?» Положил ей руку на плечо и огляделся вокруг. «Так, народ, слушаем сюда. Сейчас все дружно, кто хочет жить, грузимся в...» Нашел взглядом водителя грузовика и указал на него пальцем. «Ты мне нужен. Грузимся в грузовик и в темпе уезжаем отсюда. С собой берем только продукты и воду, остальное не пригодится». «С какой стати мы должны с вами ехать?» Вышел вперед мужик, одетый в костюм и с хорошим таким брюхом. «Никого с собой не тяну». Приподнял я руки перед собой. «Но кто хочет получить информацию и остаться в живых, те делают то, что я сказал. Остальные свободны». Перевел взгляд на Юлю, она все так же стояла рядом и смотрела испуганным взглядом на меня. «Иди собирайся, красота. Все вопросы потом». Позвал на выход водителя грузовика. «У тебя топливо сколько в баках?» Небольшого роста, но крепкий телосложением водитель Скании почесал коротко стриженный затылок, посмотрел по сторонам, тяжело вздохнул и все же ответил. 100 литров еще есть, а что, заберешь машину?» «Тебе как, честно ответить?» Он как-то неуверенно в ответ кивнул. «Она тебе уже не нужна. Кончилась спокойная жизнь». «А что случилось-то?» Но ответить ему не успел. Подошла лиса, и одновременно из кафе начали выходить что-то там решившие новички. Первая Юля к нам подскочила. Смотрю, даже переодеться успела. В джинсах, майке, куртке кожаной и с большой сумкой через плечо. Явно не пустой. И упаковку с водой еще тащит. Что-то эта девчонка такое почувствовала, что, не имея никакой информации, близко приняла мои советы. За ней и остальные подтянулись, но не все, смотрю, сколько-то там человек в кафе остались и за нами сквозь окна наблюдают. Пересчитал решивших ехать с нами 16 человек, и Пузан в костюме в том числе тут же стоит. «Катран, что там видно? Пока никого нет». «Возвращай дрона, уезжаем». «И к остальным. Кого ждем? Грузимся в кузов все быстро. Отстающих ждать не будем». «Они же...» Лиса рукой в воздухе помахала, а то некоторые стали прислушиваться, что она такое интересное скажет. И так притормозили с погрузкой, как ее увидели, а как услышали, что заговорила, уши развесили. «Через минуту уезжаем. Кто не успеет, тут остается и дожидается возвращения тех, с кем вы успели мимолетно познакомиться». Отвернулся от них к лисе. «Что ты предлагаешь? Тут их бросить?» Но она молча головой покачала из стороны в сторону. «На ночлег пораньше встанем и посмотрим. Посмотрим, короче». Покосился на греющего уши водителя и Юлию, которая тоже рядом терлась. «Ее в машину нашу возьмешь, я на грузовой поеду». «Хорошо?» Из-за гостиницы как раз мародер наш показался. «Все, поехали!» Как раз в кузов последние забирались. Лиса все так же молча кивнула и, ухватив Юлю под локоть, потащила за собой, не забыв прихватить воду. А как дверь открыла, так из мародера пират выскочил и ко мне прибежал. «Со мной поедешь?» Подхватил его на руки. «Тебя как зовут-то хоть?» Посмотрел на водителя Скани. «Серега». «Да что ты будешь делать?» Из кафе выбежало еще 5 человек. 3 девицы и 2 парня, все в форменной одежде. До последнего тянули, но все же решились с нами ехать. Подождали, пока не погрузятся, и только тогда уже мы в кабину забрались. «Поехали, Серега. По пути буду тебе сказки рассказывать». «Сказки я люблю», – с каким-то веселым задором ответил тот и завел грузовик. Плавно выезжая со стоянки на дорогу за едущим впереди мародером, мы двинулись в обратную сторону к ожидающим нас Тихому и Корнету.